إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد продолжение темы разбора аятов, хадисов, высказывания праведных предшественников, связанных с темой манхадж. И еще раз напоминаю тем братьям, которые не присутствовали на первых уроках, побуждая их прослушать серию с самого начала. Потому что тема баракалуфикум была, есть и будет актуальной всегда. Тема баракалуфикум, о которой люди часто забывают, поэтому каждый из нас нуждается в напоминании, каждый из нас нуждается в напоминании в этой важной теме. Вчера мы говорили о том, что является партийностью, какая партийность является похвальной, какая партийность является порицаемой, как должны вести себя ахли сунна валь джама, приверженцы сунны единства с заблудшими группами, джаматами и так далее. Сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха, Субхана Уталя, поговорим об очень важной теме, связанной также с темой манхадж, а это дава или Аллахи Аззаваджаль, призыв к Всевышнему Аллаху, Субхана Уталя. Многие мусульмане, многие люди, многие джамааты на арене сегодня заявляют о том, что они призывают Всевышнему Аллаху, Субхана Уталя. Но соответствует ли их призыв манхаджу? Соответствует ли их призыв призыву пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и праведных предшественников? Первые братья, с чего следует начинать, это призыв к единобожию. Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, говорит в Коране: «Ва лякад баасна фи кулли умматин расуля, ани абуду Аллах, вот что-нибудь таут». Мы отправили каждой общине посланника с каким велением: поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута, то есть всего того, чему поклоняется кроме Него. Также Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, говорит: «Ва ма арсальна мин каблика мир расулин илля нухи илляхи аннаху ля илляха илля ана фаабудун». Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: нет божества достойного поклонения кроме меня, так поклоняйтесь же мне, говорит Аллах, Субхана ва Тааля. Также Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, обращается к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, со словами: «Я юхаль муддаффир, кум фа анвир, ва роббака фа каббир, ва тиябака фа тахир, ва руджза фахджур, ва ля тамнун тастагфир, ва ли роббика фазбир». «О завернувшийся, встань и увещевай, и Господа своего величай, одежды свои очищай и скверны сторонись. И не оказывай милости, чтобы получить большее ради Господа твоего, будь терпелив». Сообщается в этих аятах баракулуфикум, как мы скажем позже, указание на то, что все пророки были посланы с призывом к единобожию. Сообщается, что Джабир ибн Абдилля, ради Аллаху Ангу, говорил: «Я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал о том периоде, когда к нему приходили откровения от Аллаха. В своем хадисе он говорил: «И однажды, когда я шел, я услышал голос неба. Я поднял голову и увидел ангела, который приходил ко мне в пещере Хира, который сидел на троне между небом и землей. Я испугался его и, вернувшись домой, сказал: „Заверните меня, заверните меня“. И они завернули меня. И Всевышний Аллах, Субхану Тааля, ниспослал аят: „Я юхаль муддаффир“, до слов „Вали роббика, варуч зафаджур“, „О завернувшийся“, и до слов „И скверно сторонись“, до того, как была предписана молитва. А скверно под словами «Варруч за фаджур» и «Скверно сторонись» подразумевается кто? Идолы. Урва ибн Зубайр, ради Аллаху Ангу, передал со слов Айши, ради Аллаху Ангу, что Хадиджа умерла до того, как была предписана молитва. Также сообщается, что ибн Аббас, ради Аллаху Ангу, говорил: «Когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, посылал Муаза ибн Джабаля, ради Аллаху Ангу, в сторону Йемена, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал ему: „Поистине ты придешь к людям из числа обладателей Писания. И пусть первое, к чему ты будешь их призывать, будет единство Аллаха, субхана ва тааля, в поклонении. Если они познают это, или если они согласятся с этим, то сообщи этим людям, что Аллах вменил им в обязанность совершения 5 молитв днем и ночью. Если они начнут молиться, то сообщи им, что Аллах обязал их выплачивать закят с их имущества, которое следует брать с богатых среди них и отдавать бедным из их же числа. Если же они признают и это, то бери его с них, и не, то есть этот закят, и ни в коем случае не бери из имущества людей то, что наиболее дорого им. Также, братья, Айша радиаллаху анха сказала о Коране: первое, что было ниспослано из Корана, это были суры из Муфассаля. Суры из Муфассаля, баракаллаху фикум, это вторая половина Корана, то есть или же суры, начинающие со слова Каф, суры Каф, и до конца Корана, баракаллаху фикум. И Айша радиаллаху анха сказала, что первое, что было ниспослано, это были суры из Муфассаля, в которой упоминалось о рае и аде. Когда же люди утвердились в исламе, были ниспосланы веления относительно дозволенного и запретного. Братья, баракаллаху фикум, это аяты, это хадисы. В них указание на то, что призыв к единобожию является сутью призыва всех посланников без исключения. Также, братья, указание на то, что манхадж призыва не меняется независимо от времен, места и личности. То есть от первого посланника, это Нух, алейхиссалям, до последнего, это Мухаммад, салаватуллахи вассаляму алей, у всех основа призыва и начало призыва было что? Единобожие, братья. И нам Аллах Субхану Аталию приказал пророку Мухаммаду, салаллаху алейхи вассалям, фабигудаху мукатати, по их пути следуй, то есть по пути тех пророков, которые были до тебя. Что касается нас, то Всевышний Аллах сказал: «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Вам в посланнике Аллаха был хороший пример. И поэтому, братья, в этих текстах указание на то, что манхадж не меняется. Манхадж призыва, а манхадж призыва – это начало призыва с единобожия, не меняется независимо от времени, места и личности, чтобы никто вам не говорил: да, этим можно заниматься в Саудии, этим можно заниматься в Эмиратах или где-то там, но у нас вот здесь, в Казахстане, или у нас тут в России, или у нас тут в Дагестане и так далее, и тому подобные вещи, здесь с этого не пойдет начинать. Надо немножко людей к себе приучить, надо начинать с благих нравов и так далее, и тому подобное. Все это, братья, чушь и заблуждение и противоречие манхаджу пророков. Также в этих текстах, братья, указание на то, что первое, с чего начал призыв наш пророк, саллаллаху алейхи салям, это был таухид, это было таухид. Также в этих текстах указание на то, что призыв к таухиду предшествовал призыву к молитве, закяту и другим столпам ислама. И поэтому глубоко заблуждается тот человек, который начинает призыв в своей семье, среди своих близких, среди своих коллег, с того, что обязывает их молитвой, закятом, хаджем, или же чтобы они отпускали бороды, или же чтобы они носили хиджабы, если это женщина. Нет, братья, баракаллаху фикум, призыв должен начинаться с таухида. Также в этих текстах указание на то, что столпом всех призывов и всех движений, которые стремятся исправить что-то, обязательно должен быть призыв к таухиду, а в противном случае грош цена этому призыву. И не будет никакого успеха у этого призыва. Также в этих текстах, братья, указание на то, что деятельность любой личности и любого джамаата, который не соответствует манхаджу пророка, указание на то, что деятельность любой личности и любого джамаата не соответствует манхаджу пророка, саллаллаху алейхи салям, если она не основана на призыве к таухиду. И подобная деятельность не принесет никаких плодов. И поэтому поражаешься этим людям, которые называют себя саляфитами и начинают свой призыв с таухида. Братья, баракаллаху фикум, саляфия в одной долине, вы совсем в другой. Те, кто начинает свою деятельность с призыва, баракаллаху фикум, джарху и таадилю, те, кто начинает свой призыв с табде, баракаллаху фикум, и оставили призыв к таухиду, а начинает уроки вести по таухиду после того, как начинает тыкать в него и говорить, почему ты не начал свой призыв к таухиду, только после этого начинает что-то записывать по таухиду. Баракаллаху фикум, эта деятельность не принесет никаких плодов. И, иншаллах тааля, каждый из вас станет свидетелем этого. Также, братья, в этих текстах указание на то, что суть единобожия, братья, очень важный момент, обратите внимание на это, Указание на то, что суть единобожия, братья, это не то, как многие люди понимают, что единобожие – это сторониться всего тому, чему поклоняется, кроме Аллаха. Многие люди, братья, думают, что таухид – это не делать ширк. Нет, братья, это не суть единобожия. Это из единобожия, но это не суть единобожия. Однако суть и основа единобожия заключается в действиях, то есть в поклонении одному Аллаху, то есть выполнение определенных видов поклонения языком, сердцем и органами. Всевышний Аллах, Субхану Аталя, братья, сказал в Коране, «Вама халяктуль джинна валь инса илля лиябудун». «Я создал джиннов и людей для того, чтобы они поклонялись мне». Всевышний Аллах, братья, не создал нас для того, чтобы мы чего-то не делали. То есть не делать ширк – это чего что-то не делать, правильно? Всевышний Аллах, братья, не для этого нас создал. Всевышний Аллах создал нас, чтобы мы, наоборот, что-то делали. И чтобы вот что-то делать, у нас получалось должным образом, мы должны не делать ширк. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на что, братья? Таухид – это делать, а не делать. Поняли? Таухид, братья, это что-то делать, а не что-то не делать. Поэтому Всевышний Аллах не создал нас для того, чтобы мы чего-то не делали. Он, наоборот, создал нас для того, чтобы мы что-то делали. Как он сказал в Коране, «Вама халяктуль джинна валь инса», мы сказали, «Илля лиябудун», я создал джиннов у людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Также он сказал, «Валякад баасна фикулли умматин расуля, а не абудулла». Мы послали в каждую общину посланника с каким великим? «Поклоняйтесь Аллаху». И основа поклонения, братья, это что? Дела сердец. Основа поклонения – это что? Дела сердец. Поэтому Аллах нас в своей основе создал именно для дел. И основа всем этим делам – что? Дела сердец. Поэтому, братья, варакулуфик, многие люди думают, ну да, я намаз не читаю, ну да, я уразу не держу, ну да, я закят не даю, ну, альхамдулилля, и ширк не делаю. Братья, Аллах не для этого нас создал. Или другой говорит, я вот, альхамдулилля, не ворую, не убиваю, не прелюбодействую. Ты вообще ничего не делаешь. Правильно? Аллах не создал нас для того, чтобы мы что-то не делали. Аллах создал нас для того, чтобы мы делали. И основа всем делам, еще раз вам говорю, это что? Дела сердец. Это не значит, баракаллаху фикум, как понимают некоторые заблудшие группы из хавариджи и подобных им, о том, что мы, ахли сунна, приверженцы сунны, халатно относимся к делам органов. Нет. Мы говорим, что дела органов – это из имана, дело языка, и дела органов – это очень важная вещь и является составной имана. Но говорим, основой всех дел является что? Дела сердец. И поэтому, давайте посмотрим сиру праведных предшественников, ради Аллаха. Кто считается самым лучшим человеком после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакр? Чем, каким качеством он был описан? Мусалли, мутасаддик, хадж, муатамир. Саддик. Он не был описан такими качествами, как молящийся, постящийся, дающий закят, дающий садака и так далее, и тому подобное, делающий умру, а был описан, братья, таким качеством, как саддик, правдивый. А правдивость, баракаллаху фикум, является сыдк из дел сердец. И поэтому были в общине, были среди сподвижников пророк саллаллаху алейхи ва саллям, кто молился намного больше Абу Бакр. Как, допустим, Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас, известная история, баракаллаху фикум, о том, что он молился всю ночь и постился каждый день. И несмотря на это, братья, огромная разница была между ним и между Абу Бакром, радиаллаху анху. Были среди сахабов те, кто давал очень много садака, как Абдур-Рахман ибн Ауф. Столько не давал Абу Бакр. Были среди сахабов те, кто делал очень много джихад, а это Халид ибн Валид. И так далее, и тому подобное, можно перечислять. Однако, чем превзошел всех Абу Бакр? Как говорили праведные предшественники, что Абу Бакр не превзошел нас большим количеством молитв, уразы и так далее. Однако, вещей инвакара фи кальви. Однако, он всех нас превзошел вещью, которая утвердилась в его сердце. Что-то в его сердце было такое, а это что-то, это дела сердец, братья. Поэтому, братья, баракаллаху фикум, мунафики тоже дела делают. Мунафики молятся во времена пророка, саллаллаху алейхи салям. Мунафики, баракаллаху фикум, выходят в джихад с пророком, саллаллаху алейхи салям. Мунафики делают какие-то садака дают, но Всевышний Аллах сказал, «Инналь мунафикина фиддаркиль асфалиминаннар». Поэтому, братья, все внимание, еще раз все внимание на дела сердец. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Аля ва инна фиджасади мудга», поистине в теле есть кусочек мяса. Если из ассалюха ассалюха аль-джасаду кули. Если оно будет правдивым, то все сердце, все тело будет правдивым. Баракаллаху фикум. Поэтому, если мы посмотрим, баракаллаху фикум, на те хадисы, как мы сказали про мунафиков, столько дел они делали, Аллах сказал, что они на дне ада. А посмотрим на другие хадисы, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал о женщине распутной, которая увидела собаку, которая хотела пить. Она напоила эту собаку, и Аллах простил ей ее грехи. Братья, как говорят уляма, баракаллаху фикум, Всевышний Аллах ей простил не за то, что она просто напоила собаку, а за то, что было в ее сердце и что побудило ее к этому действию. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, рассказал нам, баракаллаху фикум, о человеке, который вышел и увидел ветку или колючку на дороге мусульман и убрал ее, сказав, чтобы это не причиняло неприятности тем, кто ходит из мусульман по этой дороге. То есть вот его искреннее отношение, любовь к мусульманам, это дело сердца, братья, а не просто само действие. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, братья, рассказал о человеке, который убил 99 душ и спросил: кто самый знающий человек на земле? И ему сказали про некого монаха. И он пришел к нему и спросил: есть ли мне покаяние? Братья, на что это все указывает? Что у этого человека в сердце было добро. У этого человека в сердце что-то такое было, что побудило его искать самого знающего человека, что тот ему ответил, чтобы тот ему ответил, есть ли ему покаяние. И тот сказал нет, и он его убил, и потом все равно продолжил этот поиск, ему указали на знающего человека, и после того, как он встретил этого знающего человека, тот ему сказал: а что тебе мешает каяться, и так далее, до конца хадиса. Факт, что он, когда шел по дороге, умер посередине пути, пришли ангелы из рая из ада, и начали спорить, пока Всевышний Аллах не послал ангела, чтобы он решил спор среди них, и он сказал, какой земле он будет ближе, та его и заберет. Факт, что в этом хадисе сказано, что он отправился к Господу. Отправился, рванулся в стороны покаяния. Братья, что это было? Это дело сердца было. Поэтому, братья, всегда следите за своими сердцами. Какое бы вы дело ни делали, смотрите, что вам говорит ваше сердце. В каком положении ваше сердце, братья? Валлахи, братья, иногда сердце одно дело. Два человека делают одно дело, внешне они кажутся абсолютно одинаковыми. Но, братья, из-за того, что в сердце одного из них что-то есть, из того, чего нет в сердце другого, разница между этими делами, как между небом и землей. Поэтому, братья, очень важный вопрос. Таухид, братья, это основа этому что? Действие, а не что-то не делать. А то, что мы говорим, сторониться ширка, братья, это, братья, то, что бережет наш таухид, бережет наши дела. Чтобы наши дела были, братья, обращены только к одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Это очень важный вопрос, который надо понять, потому что, к сожалению, многие из требующих знаний и из призывающих этого вопроса не понимают. Что основа призыва к таухиду – это призыв к делам, поклонение одному Всевышнему Аллаху. Это и есть выражение «Ихлас лилляхи аззаваджаль». То есть искренность перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля в наших делах. И как мы говорим, дела, основа всем делам это что? Сердце. И это ни в коем случае не значит, что мы умаляем достоинство дел языка или органов. Баракаллаху фикум.